Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, верно? Еще раз что? Ирина Анатольевна, верно? Верно, а вы кто? Восточный стресс-банк, департамент взыскания, зовут меня Дарья Игоревна. Звонила я по вашему кредитному договору кредит наличными. Игоревна. А фамилия? Договор кредит наличными по фамилии моя Галкина. От 18 года, 28 день на просрочную задолженность. По какой причине у вас нет оплаты? Я позавчера говорила. Есть причина или нет, по которой вы не вносите оплату 28 дней? Ну, я же позавчера говорила. Ваша девушка хорошо, клялась, божилась, завтра что все зафиксировала. 13 600 рублей у вас к оплате сегодня, либо завтра до конца дня. У вас сегодня будет оплата или завтра? Не сегодня и не завтра. Банк принял такое решение, если до завтра учительная оплата не поступает, мы будем вынуждены регистрировать официальный отказ. И на основании исполнительной надписи нотариуса обращаться к судебному приставу. Так вы сначала за исполнительной надписью сходите. Ну, конечно, это будет в ближайшее время, Ирина Анатольевна, если вы откажете. Ну, я ее точно так же оспорю, как и судебный приказ. И что это изменит, Ирина Анатольевна? Ну, оспорите вы судебный приказ. Придется с исковым идти. И что, хорошо, даже так. Ну, все. А вам-то вы такая сердобольная, переживаете, выгодно мне. Когда будет, Ирина Анатольевна, будет все, когда вы выпустите полностью кредитный договор. У вас оснований нет от оплаты отказаться. Тем более на основании 310 статьи вы не имеете права это делать. В одностороннем порядке отказываться. Вот все то же самое в суде, пожалуйста. Зачем по телефону трепаться? У нас есть время. У нас есть время, Ирина Анатольевна. Срок кредитования не вышел. А, вы ждете, там когда выйдет? Там звонить вашим родным близким, пусть они решают данный вопрос. Если вы знаете, мои родные и близкие не умеют решать вопросы. Они умеют решать проблемы. Не умеют? Решать задачи. Угу. А на вопросы они умеют отвечать и задавать их. Сейчас, на данный момент, я еще раз вам повторю, что 13600, 13 июля, должны поступить эту сумму за 2 месяца. Тот, который вы просрочили, следующий, чтобы установить и брать платежи. Завтра оплата поступает или вас официально отказывают от оплаты? Я же сказала уже. Вам второй раз надо повторить? Да, повторить. Оплаты не будет. Угу. Теперь вы поняли? Сейчас я знаю, что специалисты нашего банка предлагали вам реструктуризацию. Даже специалист по делу реструктуризации вам перезвонила. А если вы дали свое согласие на проведение реструктуризации, почему вы вышли на связь, не вышли на связь? Ну, наверное, я передумала. Вы передумали? То есть вы послушали условия, вам условия не понравились? Не так? Да. Я просто не вижу, чтобы вы прослушали условия реструктуризации, чтобы передумать, чтобы сделать... Ой, да вы не видите комментарии, которые вчера были оставлены, позавчера. Я повторю, что сейчас вам можно провести реструктуризацию долга, если вы справляетесь с кредитными обязательствами. Реструктуризация – это переоформление первоначальных условий кредитного договора. Мне не нужно, я не буду все равно платить. Значит, продление срока кредитования уменьшит ежемесячный платеж. Я все равно не буду платить, мне не нужна реструктуризация. Хорошо, в таком случае еще раз повторю, что у вас 13600 к оплате, 14 июля – последний день. Сейчас я регистрирую официальный отказ, в ближайшее время банк будет вынужден обращаться в взыскание вашей пенсии, и пока банк будет вынужден звонить знакомым и соседям, чтобы, соответственно, решали вопрос. Ну, то есть передавали, тогда вам информацию. И, насколько я понимаю, сейчас не с Ириной Анатольевной разговариваю, да, просто не с ней. Вы весь разговор разговаривали со мной, а тут вы поняли, вдруг до вас дошло. Нет, девушка, это я же. Ну, я так понимаю, что вы не Ирина Анатольевна, да? А с чего вы взяли? Ну, перезвоним знакомым родным. С чего вы взяли, что это не я? Ну хорошо, но у вас в голове определитель какой-то стоит. Если вы не готовы решать вопрос, да не готова я решать вопрос, девушка, но это такая формулировка некрасивая, решать вопрос. Вам вот в скрипте написали решать вопрос, а вы даже голову не включаете и просто читаете. Имейте в виду, что неприятная вы такая, если честно. Вы вот по голосу слышно, что глупая приглупая. Вот прям вот глупая, как пробка. Мнение, пожалуйста, при себе. Вы мне не звоните, чтобы я не высказывала вам свое мнение. Если вы позиционируете себя как образованный умный человек, то в чем же проблема зарабатывать свои собственные средства и тратить на свои нужды, желания, хотения именно те средства, которые вы заработали? Так, я пришла и реализовала свое гражданское право. Я захотела взять деньги, я взяла их у вас. Ничего было предлагать. Хорошо, да, вы взяли эти денежные средства, и какой закон позволяет вам сейчас менять какой-то договор либо отказываться от исполнения? А у вас есть юридическое образование, чтобы с вами о законах разговаривать? А если вы позиционируете себя как юридический грамотный человек, то расскажите мне. Ой, вы знаете, я не намерена бесплатно повышать вашу юридическую грамотность. Ну, вы к своему работодателю обратитесь. Я именно потому, что я юридически грамотная, я знаю, что в банках можно брать и не отдавать. Чтобы в этой жизни нужно тратить не больше того, что вы имеете право, да, имеете возможность, точнее, заработать. Там немножко не так звучит. И сейчас, я надеюсь, Ирина Анатольевна, да, то есть на данный момент у вас есть возможность, еще раз говорю, решить данный вопрос. Да не буду я решать вопрос, я не умею этого делать. Вы будете решать данный вопрос? Да не буду я его решать. Для связи с вами дополнительный номер телефона, какой контакт? Для вас никакого. Вы всех моих, все мое окружение заразите тупостью. Я надеюсь, это не передается. Знаете, я надеюсь, вы понимаете, что помимо образования должно быть еще какое-то воспитание. Да, и перед то, кем? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Зачем мне перед вами распинаться? Я добьюсь, что вы быстрее трубку бросили, вы крайне неприятная особа. Да, пожалуйста, я трубку положу. Ну, может, кто-то поумнее перезвонит. Если попрошу, чтобы звонили соседям, знакомым, родным, я буду только рада пообщаться с умным человеком. А с если вами попрошу, невозможно просто. Да, соседи, либо звонили, да, пусть приходят. И я надеюсь, что в военной бригаде тоже если вы решили благоустроить свою жизнь за чужой счет, у вас это не получится. Хорошо, все, вы пока. Вы прекрасно знаете, что закон будет любой на стороне банка. Да, это мне сказала необразованная, неочесанная чурбанка. Еще раз повторю, дополнительный номер телефона появился? Появился. Какой дополнительный номер телефона сейчас заходит? Для вас ни по какому. Вот лично вам не скажу. Хорошо, официальный отказ за регистрацию. Вы неприятная. Всего доброго. Алло. Алло, Франческа Борисовна, добрый день. Меня Виталий зовут, я с почты банка, с юридического отдела. Подскажите, задолженность вашу прислали. Что случилось, почему не оплачиваете? Полностью представьтесь. Поповский Виталий Николаевич. Ну, а почему не представляетесь? Я же сказал, меня Виталий зовут. Ну, вы не в курсе 230-го федерального закона? В курсе. Незаметно. Что вы хотели? Платить не буду. Что еще? Ну, основания. А вы судья, чтобы я вам основания какие-то рассказывала? Нет, а при чем тут судья и так далее, не то есть? Ну, а тогда зачем вы у меня спрашиваете основания какие-то? Ну, вы отказываетесь, отказ от оплаты. Мне его нужно, то есть, подписать, какое, на основании чего вы отказываетесь. А мне-то что с этого вам надо? Ну, придумайте для себя нормальную причину. Ну, то есть, вы просто отказываетесь от оплаты, я не знаю. Нет, я очень изящно отказываюсь от оплаты. А, все, я вас услышал, понял. Слава Богу. Все, вы меня избавите от своего присутствия неприятного. Вы вообще адекватная женщина? А вы вообще адекватная? Вы попрощались, все, пока. Да, это, по-моему, не Франческа Борисовна. Кто-то другой, походу. Мне вообще плевать, что там по-вашему, а что не по-вашему. Вы закончили? Ну, скажите, где вы? Скажите, где я сейчас плюните подъеду. Я вот подъеду, вы мне плюнете. Давайте. Вам плюнуть надо? Скажите, где вы сейчас? Ну, где вы сейчас, скажите, я сейчас подъеду, вы мне плюнете его. Мне плевать будет. А что это у нас за ненормативная лексика? Адекватно. А вы вообще представитель банка или что? А где здесь люди? Какие здесь люди? Показать себя? Не надо мне себя показывать. Уже понятно, от одной работы понятно, кто вы и что вы. Кто вы и что вы? Ну все. А? Закончили разговор или что? Мы закончим. Ну, я все. Думаю, подъеду я все равно. Я найду, кто это со мной разговаривает. Всего доброго. Всего доброго. Алло. О, здравствуйте. Здравствуйте. Виктория Рантиковна. А вы кто? Это вы, да? Меня зовут Евгения Николаевна Саренкова, УПАО «Банк ФК Открытие». Дату рождения озвучьте, пожалуйста. Зачем? Сохранение конфиденциальности персональных данных. Чтобы сохранить персональные данные, звоните с официального номера телефона. Сумки продолжатся номера третьих лет сейчас, то есть отказ мы зафиксируем. Ну, мне плевать. Жалобу схлопочете. Мы с вами достаточно тех проблем, которые вы сейчас создаете. Ага. Конечно, вы можете продолжать уклоняться, да, на последствия отказа. Мне плевать на ваше мнение. Я звонил напрямую. Значит, готовы был решать вопрос с вами. Вы сейчас незаконно уклоняетесь, поэтому последствия... Ага, решают проблемы, а не вопросы. Привыкли решать вопросы, где-то сидя на картах в малиновых пиджаках. Формулировка бандитская. Вот оно и слышно. Хорошо, что не назвала свои данные. Очередная мошенница позвонила. Кто вас так научил-то решать вопрос? Решать вопрос. Мамаша твоя идеология. Сидит в семке, щелкает и вопрос решает. Неужели родители ваши так научили? Они в курсе? Им конечно, конечно. Мне мама всю жизнь говорила, позвони тебе, мразь мошенническая. Так с ней разговаривай. То есть она так же у вас, да, незаконно? Все, давай, мошенница, звони. Куда хочешь. В колокол позвони. Все, пока. Никаких данных ты от меня не получишь. Номер где-то слямзила. Уважающийся человек не будет уклоняться, и не будет такой неконструктивный диалог. Если давай ты, конечно, уже пока. С мозгом со своим послежись. После отказа вы берете на себя. Ага. Последствия. От голоса из трубки не будет никаких последствий. А почему вы считаете, что вы можете вот так вот оскорблять и при этом уклоняться? Обосраться прям сейчас. Генератор случайных мыслей. Сама-то поняла, что спросила. Для чего вы это делаете? Просто, ну... Чтоб ты в истерике трубку бросила и отползла в свое дупло. Ну, этого не произойдет. Ну да. Вы только себя показываете и все. В конуре. Ну а кого я, соседа, что ли, показываю? Конечно, себя. А для чего? А для чего? Чтобы было. Что вот такими вот... Ну все, пока уже. Что продолжаем, я не пойму. Да вы продолжаете. Я дату рождения вашу спрашиваю. А я сказала, что я мошенницам свои данные... Вы цивилизованно можете разговаривать? Я мошенницам свои данные не предоставляю. Эмоцию приплели, которая вас так научила. И сейчас продолжаете неконструктивно. Ну все, бросай трубку тогда. Или хозяин не разрешает. Лишнюю кость не получишь. С родителями как вашими переговорить? Письмо напиши. И почтовым голубям отправь. Ты же только что тут словами кидалась, будем звонить всем третьим лицам, матери вашей позвоним, а тут спрашиваешь, как связаться. Где связь с мозгом? Если вы говорите, что с ней нужно разговаривать только, и только она вас научила. Да ты и сама сказала, что надо... А если мы вашей маме позвоним и дадим послушать разговор, а как ты ей, блин, позвонишь, если у тебя номера нет? Что ты тогда пугаешь меня, если ты не можешь это осуществить? А зачем вам это нужно? Зачем это нужно? Да это ты сказала, я. Думала, не можно. Это не проблема. Ну, конечно, незаконная разыскная деятельность. Конечно, для вас это не... Незаконная это разыскная деятельность. Ты имеешь право звонить только тут тем людям, которым я разрешила. Это неправда. Неправда. Закон 230-й почитай. Неправда. Что закон... чтобы он звонил напрямую, значит, готов был решать вопрос с вами. Поверьте, с коллегой... Да не решают вопросы, дура ты, блин. Решают проблемы, решают задачи. Вопросы задают и на вопросы отвечают. Ты не русская, что ли? Или в школе не училась? 5 классов закончила и сразу сначала в проститутке, потом в звонилке? Вот это у тебя повышение квалификации прям. Прям ничего не скажешь. Молодец. Я не расскажу про себя. Всего да доброго. Ты что продолжаешь? Трубку бросила и в дупло отползла. Если ты слушаешь, значит, тебе нравится, когда тебе говно по голове размазывают, да? Сидишь и наслаждаешься. Правильно я понимаю? Или нет функции отключить разговор? Сама себя поставила в такое положение. Сидишь там в надежде, что я трубку положу, да? А хрен тебе на воротник. Может, от него ты станешь добрее, что ли? И умнее. Хотя вряд ли, конечно. Но, как говорится, надежда умирает последней. Вопросы она решает. Решалка у тебя еще не выросла. Решать, блин. Решала. Терпила. Понаберут, блин, по недобору. И сидит, главное, и слушает, и слушает. Че, дупло занято, не пойму. Отползти некуда. Очередная идиотка. Ну, виси. Мы пересмотрели отношения к картине мира. Да, подожди, не будете озвучивать. Ты что, блин, еще да. Здесь курица? Дупло занято, да? Отползти некуда. Это ваша картина мира, это ваша дома. Я думала, ты уже все слилась. А ты сидела и слушала, оказывается. Вот ты ущербная. Капец какой. Картина мира, блин. Это у тебя картина говном намазанная твоего мира. Ущербная овца. Значит, готова напрямую, на косую. Ты сама с собой вопрос реши для начала. Что там заикаешься? Гарнитуру из задницы вытащи. Не слышно тебя. Тебя не слышно, гарнитуру из задницы вытащи и прекрати ей баловаться. Ты еще полчаса у меня тут будешь висеть на линии.